Дорога до старого села пролетела незаметно. За это время Сашка почувствовал в батюшке благодарного слушателя, взахлеб рассказывая про все то, что происходило с ним в последнее время. Многие факты были новыми и для его отца, потому что, не надеясь на понимание, Саша сознательно утаила от него некоторые подробности, которые могли быть поняты лишь духовным человеком. Так что и Александр с интересом слушал его рассказ, а уж батюшка и вовсе развернулся к нему, сидевшему на заднем сиденье, так и проехав всю дорогу в полоборота. Лицо отца Василия застыло в гримасе удивления. Глаза его были круглее очков, а на лбу морщинки от поднятых бровей напоминали стиральную доску. Ключ из Санькиных рук, как только они сели в машину, перекочевал в батюшкины. Это был огромный старинный кованый предмет, напоминавший символический ключ от завоеванного города. Увесистый металл теперь согревался в ладонях священника, который, слушая мальчишку, осязательно исследовал все бугорки и ямочки этого ржавого ключа, не представляя себе даже, что это должен быть за замок, настолько он был велик. Александр напряженно вглядывался в дорогу и молчал, лишь изредка бросая взгляд на изумленного батюшку. Вскоре показался и дом Фоминых. Они вышли из машины. Не заходя в дом, спустились по широким деревянным мосткам к реке и погрузились в лодку. Тут к их компании присоединилась Сашина мама, Наталья. Взревел мотор, и вдоль живописных берегов они с ветерком двинулись в деревню Родина. Отец Василий даже не успел понять, как он из машины очутился в лодке. Настолько был увлечен рассказом мальчика. А Санька уже цитировал из своей тетради исторические очерки, свидетельства очевидцев, ну и, конечно же, эмоционально и расширенно комментировал. Родители с интересом слушали этот затянувшийся монолог своего отпрыска. Они предполагали, что это священник станет что-то рассказывать и вразумлять Саньку. Но выходило наоборот. Лишь изредка отец Василий решался прервать пламенную речь их сына робкими уточняющими вопросами. Сашка бойко отвечал басовитым голосом, перекрикивая звук лодочного мотора. Наталья, глядя на них, склонилась к уху мужа. «Саша, взгляни на нашего Саньку. Вот он у нас, оказывается, какой общительный. Батюшку заговорил». «Да уж, тут ничего не скажешь. Видно, долго у него копилось. Было что поведать. Да никто к нему не прислушивался. Даже мы». «Что ты такое говоришь?» — возмутилась Наталья. «Может, ты с ним не разговариваешь, а я с ним много времени провожу. Мы частенько с ним общаемся. Я даже до сих пор помогаю ему уроки делать. А ему, между прочим, мужское воспитание и общение нужно. И не только дедушкино. А ты знаешь, что у него девчонка есть?» «У Саньки! У нашего Тихони! Первый раз слышу!» «Ну вот, что я тебе и говорила. Может, хоть это убедит тебя с ним больше времени проводить». «Да, вот так не заметишь, как из мальчика вырастет мужчина». «Ну вот, а говорила, что знаешь его». «А ты откуда узнал такие новости?» «Сорока на хвосте принесла». «Ты их видел вдвоем?» «Нет, он мне все рассказал». «Вот ведь, а мне ни-ни. Ну и кто же она?» «Зовут Светой, красивая, любит петь, живет где-то рядом. Любит экстремальный отдых». «Это что значит?» «Значит, что она любительница по руинам лазить». «Так это она его туда завела, на этот остров?» «Ага». «Ну надо же! И как? Это серьезно или так?» «Если уж мы все собрались и туда едем, то, пожалуй, серьезней не бывает». «Да, кстати, может, ты мне все же расскажешь поподробнее, что мы будем там делать?» «Невестку свою будущую увидишь. Богу помолишься, а может, найдешь что-нибудь интересное. А я батюшку подстрахую, пока он там служит. В конце концов, должен же кто-то разгадать тайну этого острова, а то глаза уже намозолил об него, а внутрь не сунься. Даже меня уже азарт берет, что там за церковь такая. Лодка тем временем причалила к мосткам у крутого берега. Сашка выскочил первый, подтянул ее поближе и привязал веревкой к колышку. Александр вышел, подал руку отцу Василию, а затем жене. По деревянным ступенькам они стали подниматься к дому. «Пожалуйте, батюшка. Это вот мой родной дом и деревня, где я родился и вырос». Александр шел впереди батюшки, отгибая нависающие ветви ивняка. «Это и есть деревня-родина. Тут мой отец живет. Сейчас вы его увидите». Правда, он немного приболел. Лежит. Ну, неудивительно. Ему почти 80. Старый уже. Мы его зайдем навестим. Может, даже если вам не трудно, вы его перекрестите, чтобы хворь от него ушла. Он, правда, не боговерующий, но и не безбожник. Это дело уважает. А потом я возьму кое-какое снаряжение и двинемся дальше. Мы уже недалеко от той церкви. Только Волга-Балт пересечь осталось. Это ближе к тому берегу. «Собаки не бойтесь», — придерживала Наталья прыгающего от радости верного. «Он добрый пес». «А деда нет», — изумленно произнес Санька, держа в руках кичигу, которой была подперта дверь. «Ну и где же он?» — встревожилась Наталья. «Может, случилось что? Может, его скорая увезла?» «Ничего не пойму. Погоди, соседей спросим». Фомин, бросив сумку на пороге, побежал в дом напротив. Там в огороде ковырялся сосед, дядя Леня. Фомин сбавил ход, чтобы не напугать старика. «Здоров, дядь Лень!» Аккуратно переведя дух, обратился он к соседу. «Ты моего батьки не видел?» «А, бывай здоров, Аверьяныч!» Пожилой огородник разогнулся, держась за лопату. «Как не видеть? Видел. Только вот с полчаса назад в магазин пошел». «В магазин? Так он же больной весь. А по нему не скажешь. Уходил так шустро». «Только вьет!» — пошел за свежим хлебом. «А то мука, — сказал, — кончилась. Спечь не из чего. А сегодня привоз. Меня звал. Да я тут с грядками затеялся, не пошел. Да и хлеба у меня еще хватает. Я ведь один так. Много ли мне надоть? Да вон, глянь-ка, это не он ли идет?» «Точно, Аверя. Его по шляпе всегда узнать можно. Уже обернулся, котомку тащит. Точно, уже сбегал. Вот дает ветеран». Теперь и Фомин узнал отца. По деревенской улице он шел своей характерной походкой, опираясь на пасашок, с рюкзаком за плечами. Александр махнул Наталье, указав на батьку, и они вышли ему навстречу. Бестолку было отбирать у него его ношу. Все равно не отдал бы, но предложить помощь отцу Фомин все же был обязан. «Здравствуй, батя. Давай мешок свой поднесу». «Ну-ка ты! Здорово! Вы уж тут как тут!» — поприветствовал их Аверьян Петрович. «Да не трожь ты мою торбу! Да пруш!» — раз взялся. «Тут уж два шага осталось. О, и Санька тут отка! А это кто? Никак папа привезли!» «Как вы, Аверьян Петрович?» — склонилась к нему Наталья. «Как здоровье! Мы за вас переживаем!» «Спасибо, Наташа, неплохо. Отлежался вот, теперь бегаю как молодой». «Дедуль, здравствуй!» — подскочил Санька. «Тебе помочь?» «Нет, я сам. Здорово». «Ты уже не болеешь?» «Не болею, слава богу, Санек. Спасибо тебе и девочке твоей. Пока тебя не было, она ко мне заходила». «Света?» «Может, и Света. Только я ее спрашивал, как тебя величать, а она молчит». Молчком придет, молча постоит возле постели, посмотрит на меня, поулыбается, поставит на стол кринку молока и уйдет. Раза три была. А я как глотну того молока, в меня будто сила вливается. Сегодня вот не пришла. Утром я поднялся. Легко так, нигде не хрустнет, ничего не болит, как молодой. Я так давно себя не чувствовал. «Пап, мам, я же вам говорил! Видите, она какая! Она все может!» «Ну-ка, расскажи поподробнее, кто там к тебе приходил? Что за девчонка?» «Высокая, худенькая, боская, красивая в белом платье. Ты уверен, что это не деревенская наша кто?» «Ну, ты, парень, спрашиваешь. Я тут всю молодежку знаю, и наших, и пришлых. Не наша эта девушка. Это та, что у Саньки на стенках понаклеена. Тут уж не спутаешь. Так Света, говоришь, ее звать? А чего молчить-то? Немая, али робеет?» «Нет, деда, она просто такая, необыкновенная. К ней привыкнуть надо, настроиться, что ли». За разговорами они дошли до дома, где их поджидал священник. «Батя, познакомься, это отец Василий, батюшка из Гледенской церкви. Согласился вот с нами на Покровский остров ехать». «Здравствуйте вам!» Старик снял свою шляпу и протянул сухощавую руку для рукопожатия. «Я Аверьян Петрович, здешний старожил». «Очень приятно», — ответил батюшка и пожал старческую руку. «Иерей Василий». «Вы отчаянный человек, батюшка, если согласились туда плыть. Там опасно. Но все же вы Божий служитель. Может, все сладится, и Бог вас бережет. И моих неуемных рядом с вами. Поезжайте, если удастся пробраться туда. Там красиво в прежние времена было. Почитай, цельный век там никто не маливался». «Спаси Господи вас, Аверьян Петрович, на добром слове», — поклонился батюшка. «Мы на обратном пути к вам заглянем. Чайку попить, если позволите». «Да какой разговор, айда! Самовар скипятить — дело нехитрое, а воды у нас много». Уже через 10 минут они тем же составом вновь на лодке рассекали водную гладь. На носу вперед смотрящим сидел торжествующий Сашка. Он всматривался вдаль, подставив лицо ветру. Иногда оглядывался на остальных со словами: «Ну, я же говорил, это она его вылечила, она нас ждет». Пока остров сливался с противоположным берегом и был неотличим. Но зато на фоне берега громоздилось какое-то странное судно. Оно стояло аккурат против острова, загораживая его своими высокими надстройками. «Пап, ты видишь? Вон там. Это что?» «Похоже на земснаряд. Вот так дела. Еще вчера его не было. Неужто там копают? Давай-ка к нему причалим». Лодка легла на новый курс и направилась к необычному судну. Позади него виднелся зеленый остров, сквозь заросли которого угадывался церковный силуэт. Вскоре перед их глазами выросло громадное плавучее сооружение, предназначенное для углубления речного дна. Где-то на глубине оно могло черпать донный ил и песок своими ковшами, которые, как эскалатор, поднимали все это вверх и сплевывали вместе с водой на пришвартованную рядом баржу. Это грандиозное плавучее стальное сооружение выглядело угрожающе даже сейчас, когда не работало. Александр причалил к земснаряду и поднялся на борт. «Мужики, здорово!» — обратился он к рабочим, курившим на палубе. «Загораем?» «Привет! А ты кто такой? Рыбнадзор?» Одетый в камуфляж Фомин и впрямь походил на егеря или рыбинспектора. «А хоть бы и так!» — не растерялся Александр. «Ну, тогда ты не по адресу. Мы тут рыбу не ловим», — засмеялись рабочие. «А что тут происходит?» «Плановые работы», — ответил старший. «Расширение русла, углубление фарватера». «И давно вы тут?» «Сегодня только подошли. Загинулись на этот остров, попробовали, начали работать, а тут как полезли кресты до ограды. Видно, со старого кладбища. Ну и гавкнулась машина. Наши поехали в Череповец за запчастями, а мы вот весла сушим». «Так вы и на остров пойдете?» «Все! Не будет больше никакого острова. Здесь будет проходить дополнительный фарватер. И остров мешает обозрению на повороте. Место это коварное. Баржам трудно разминуться. А какое движение сейчас на Волга-Балте, сам знаешь. А церковь? Что с нее будет? Взрывотехники завтра прибудут. Обследуют здесь все. И разнесут ее к ядрене фени, эту груду кирпича». «Это же... Погодите, так нельзя. Это ведь памятник, охраняется государством». «Ой, не знаю, что тут охраняется. А только у меня все документы в порядке. Все работы согласованы. Хочешь, бумаги принесу и покажу». «Ладно», — сник Александр. «Все я понял». Попрощавшись с рабочими, он спустился в свою лодку и оттолкнулся от страшной машины. «Эй, рыбнадзор, ты что, попа арестовал?» — потешались рабочие. «Грешно, святой отец, здесь сеть ставить». Фомин врубил мотор, обогнул судно и на малых оборотах пошел к острову по пути, пробитому этим подводным бульдозером. «В общем, мы вовремя», — сказал Александр. «Завтра тут начнут все сносить». «Как?» — вскрикнул Санька. «Там же такая красота!» «Может, мы здесь для того, чтобы все это остановить?» — предположила Наталья. «Все, что не делается, все по Божьей воле», — отозвался отец Василий. «Раз мы здесь, значит, нас сюда Господь привел. Не раньше, не позже, а тогда, когда надо». «Так, ну теперь рули, Сусанин», — окликнул отец Саньку. «Как нам к церкви поближе подобраться?» Лодка вплыла под зеленые своды деревьев, растущих прямо в воде. Фомин заглушил мотор и стоя отталкивался шестом. Мимо проплывали завитушки кладбищенских оград, заплетенные ивняком, чугунные кованые кресты, вросшие в стволы деревьев, мраморные монументы, поросшие мхом. В кронах деревьев гомонили птицы. Лодка уперлась в дно. Богомольцы осторожно вышли и, забрав с собой сумки, нерешительно двинулись гуськом вдоль стены храма. Храм сквозь ажурную сень листвы рябил солнечными зайчиками по некогда беленым стенам. Выглядел он весьма плачевно и в то же время величественно. Трапезная часть, развороченная давним взрывом, грудилась горой кирпичного щебня, поверх которого росли молодые деревца. Летняя часть была более или менее целой. Лишь купол наверху склонился и, казалось, грозил упасть при первом же дуновении ветра. Железа на кровлях почти не осталось. Снизу стены были подточены водой, которая всякий раз хлюпала характерным всплеском от любой, даже малой волны. Ощущение зыбкости этого строения не оставляло, должно было, испугать любого. Здание грозило обрушиться в любую минуту от первого же неосторожного прикосновения. Казалось, тут и взрывать-то ничего не надо. Громко крикни, и этого хватит, чтобы все сооружение рухнуло само собой. Обойдя вокруг алтаря, они подошли к огромной ржавой двери на северной стене. «Батюшка», — обратился Саша к идущему сзади всех отцу Василию, — «доставайте ключ. Вот эта дверь».